райская птица наших лесов — Иволга. Далеко видны в изумрудной зелени между белых стволов берез цветы купавок. Они растут обычно многочисленными семействами, заполняя полянки редколесья. Довольно крупные, с небольшой яблочкой величиною, круглые розочки цветов тянутся к солнцу. Плотными зелеными шариками висят набухающие бутоны. Набежит ветерок, тронет ветви берез. Побегут по светлой полянке солнечные зайчики и качнутся высокие стебли купавок с яркими цветами, издали похожими на маленькие круглые китайские фонарики. Купавка или купальница, как называют ее ботаники, один из самых пышных цветов нашей средней полосы. В Сибири у купавки есть близкие родственники-братцы, тоже очень красивые, яркие, широко распространенные цветы, огненно-оранжевые жарки. Трудно удержаться, чтобы не нарвать себе домой букетик купавок. Сорванные они очень быстро вянут, никнут, безжизненно болтаются на слабших стеблях тяжелые сжавшие заголовки цветов. Но редким, удивительным свойством обладают купавки. Поставленные в воду, казавшиеся увядшими цветы, оживают, распрямляются на глазах и раскрывают свои розочки. В вазе купавки сильно подрастают и раскрывают новый бутон. Сидишь, вернувшись домой за столом, смотришь, как шевелятся, оживают и распрямляются стойкие цветы, и вновь видятся солнечные в сочной зелени молодых трав поляны, украшенные золотистыми пахучими розочками купавок. Колокольчики. Я очень люблю эти простые цветы, веселые колокольчики. Выйдешь из лесу на некошенный, заросший травой луг, и от радости ахнешь. Столько красуется всевозможных цветов, похожих на праздничный хоровод. По всему зеленому лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, цветет мышиный горошек, а выше всех, всех веселее лиловые колокольчики. От легкого дыхания теплого летнего ветерка колышутся, кланяются, неслышно звенят колокольчики, радостно приветствуя гости. Все лето цветут, неслышно звенят колокольчики. Знакомые и милые цветы наших лугов и лесов. Незабудки. На самом берегу ручья, у зеленого лесного болотца, густо цветут незабудки. Очень хороши и красивы эти маленькие голубые цветы, обычно растущие по закрайкам открытых болот на глухих лесовых луговинах. В крошечных их лепестках как бы отразилась голубизна летнего неба. Прячась в высоких зарослях камыша и осоки, тихо струится живой лесной ручеек, колышутся над водой зеленые травинки. Приятно смотреть на чистый голубой ковер разросшихся у ручья незабудок. Тихо журчит, плещется лесной ручеек, летают над ним стрекозы, порхают бабочки. А высоко-высоко, в голубом летнем небе над неподвижными макушками высокого леса тихо плывут белые летние облака. Медуница. В жаркий июньский день идешь, бывало, крепко задумавшись по лесной знакомой тропинке, и вдруг остановишься. В самое лицо кто-то дохнул теплым живым ароматом. Хорошенько осмотришься. Это возле самой тропинки. Пышно цветет, медом пахнет высокая медуница.